Я, кажется, поступаю против своих убеждений. Ну и пусть. Вот, Джордж, и он протянул ему пачку ассигнаций. Мистер Вилсон, друг мой, не надо, сказал Джордж. Вы уже столько для меня сделали, а это может навлечь на вас неприятности. Я не нуждаюсь в деньгах, на дорогу мне хватит. Возьми, Джордж, возьми. Деньги лишними не бывают, если они добыты честным путем. Не отказывайся, Джордж, прошу тебя. Хорошо, сэр, но только с одним условием. Я верну вам этот долг, как только смогу. А теперь скажи мне, сколько тебе еще придется путешествовать в таком виде? Надеюсь, что недолго и недалеко. Ты неузнаваем, но все-таки это слишком опасно. А слуга твой, откуда он взялся? Это верный человек. Он убежал в Канаду больше года назад и там узнал, что хозяин в отместку ему высек его старуху-мать. И теперь Джим вернулся обратно, чтобы увезти ее с собой, если удастся. Она с ним? Нет еще. Джим бродил около усадьбы и все ждал удобного случая, но пока безуспешно. Теперь он довезет меня до Огайо, сдаст с рук на руки друзьям, которые в свое время помогли ему, а потом вернется обратно за матерью. «Как это опасно!» — ужаснулся мистер Вилсон. Джордж выпрямился, и надменная улыбка скользнула по его губам. Старик, не скрывая своего удивления, оглядел молодого мулата с головы до ног. «Джордж, что с тобой сталось? Ты держишься и говоришь совсем по-другому». «Я теперь свободный человек», — гордо ответил Джордж. «Да, сэр. Больше никто не услышит от меня слова «хозяин». Я свободен. Берегись, Джордж. А что, если тебя поймают? Если дойдет до этого, мистер Вилсон, так в могиле мы все свободны и все равны. Я просто диву даюсь твоей смелости, — сказал мистер Вилсон, — приехать в ближайшую гостиницу. Да, это настолько смело, что никому и в голову не придет искать беглеца здесь, а вы меня не выдадите. Погоня уйдет вперед. Джим из другого округа, его в наших местах не знают, да о нем уж и думать перестали, это дело давнее, а меня, надеюсь, по объявлению не задержат. А клеймо? Джордж снял перчатку, показал свежие рубцы на руке и презрительно проговорил. Это прощальный дар мистера Гарриса. Недели две назад он вдруг решил поставить мне клеймо. Как бы ты, говорит, не убежал. Красиво, правда? Молодой человек снова натянул перчатку. «Кровь стынет в жилах, как подумаешь, чем ты рискуешь!» — воскликнул мистер Вилсон. «У меня кровь стыла не один год, а теперь она кипит», — сказал Джордж. «Вот так, сэр», — продолжал он после минутного молчания. «Ваши удивленные взгляды могли выдать меня, и я решил поговорить с вами на чистоту. Завтра чуть свет я уезжаю и надеюсь провести следующую ночь уже в Огайо. Буду путешествовать днем, буду останавливаться в лучших гостиницах, садиться за общий стол вместе с господами. Итак, прощайте, сэр. Если вам скажут, что я пойман, знайте, меня уже нет в живых». Джордж стоял неподвижно, как скала. Добрый старик крепко пожал горделиво протянутую ему руку, опасливо огляделся по сторонам, взял свой зонтик и вышел из комнаты. Молодой человек в раздумье смотрел на затворившуюся за стариком дверь, потом быстро шагнул вперед, распахнул ее, видимо, повинуясь какой-то новой мысли, и сказал: «Мистер Вилсон, еще на два слова». Старик вошел в комнату. Джордж снова повернул ключ в замке и несколько минут стоял нерешительно, глядя себе под ноги. Наконец он с видимым усилием поднял голову и заговорил: «Мистер Вилсон, вы истинный христианин, и, полагаясь на ваше доброе сердце, я попрошу вас оказать мне еще одну, последнюю услугу». «А что такое, Джордж?» «Вы были правы, сэр. Я подвергаю свою жизнь большой опасности. Если со мной что-нибудь случится, никто меня не пожалеет». Он тяжело дышал и говорил с трудом. «Зароют в землю, как собаку, и на другой день даже не вспомнят, что был такой. Никто не вспомнит, кроме моей несчастной жены. Она-то, бедняжка, будет горевать и плакать. Мистер Вилсон, если бы вы согласились как-нибудь передать ей вот эту булавку».